Происки врагов. Чичваркин утверждает, что первые переговоры с Samsung продолжались более полугода. Как и другие крупные производители, компания поначалу отказалась сделать Евросеть дилером, но, в отличие от других, была, по крайней мере, готова к диалогу. В 2002 году она только осваивала российский рынок, имела амбициозную цель стать лидером, но пока не входила в тройку ведущих производителей и поэтому была готова к сотрудничеству даже с опальной Евросетью. По словам Чичваркина, диалог с корейцами происходил примерно такой. Корейцы говорили: «На этот квартал у нас заказы есть. Давайте представим, что бы вы хотели купить в следующем квартале». Чичваркин представлял, но в следующем квартале спектакль повторялся. Наконец, осенью 2001 года Евросеть все-таки стала дилером Samsung. Это позволило снизить цены и кое-как решить проблемы с ассортиментом. Правда, Чичваркин утверждает, что с самого начала корейцы общались через губу, то есть поставляли недостаточно телефонов и не по самым выгодным ценам. Поэтому отношения с компанией были, мягко говоря, сложными. Это была скорее холодная война, чем сотрудничество. Впрочем, на рынке говорили о том, что Евросеть сама виновата в собственных проблемах. Все ритейлеры развиваются за счет поставщиков, это нормальная практика, но Евросеть слишком уж развивалась и слишком уж за счет. О финансовой дисциплине желтой компании до сих пор ходят не самые приятные разговоры. Если стандартная отсрочка выплат для сотовой розницы составляет 30-40 дней, то Евросеть нередко расплачивается все два месяца. С первых дней работы компания предпочитала сначала вложить деньги партнеров в открытие новых точек, а уж потом пытаться выполнять свои финансовые обязательства. Правда, те же поставщики, которые жалуются на отсутствие финансовой дисциплины Евросети, признают, что деньги компания всегда отрабатывала, то есть бюрократические процедуры были сведены к минимуму, а поставки товара можно было договориться хоть за два дня, и не существовало таких неприятных для поставщиков опций, как плата за вход, то есть вендорам не приходилось покупать право выставить свой товар на полку Евросети.